Глава 22, в которой Полина Разумова занимается любимым делом. К вечеру шторм и в самом деле утих. Вода вновь стала лазурно-зеленоватой гладью, только клочья грязной пены и выплеснутые на берег коричневые веревки водорослей напоминали о недавнем буйстве стихии. Леди Камила разумно засомневалась, стоит ли гулять, но Юра взвыл. «Ладно!» «Купаться я до завтра подожду, мало ли что там набаламутило, но гулять-то почему? Там, небось, на берег ракушки вынесло, можно собрать. Или...» Тут ему явно пришло в голову что-то не вполне одобряемое взрослыми, и он сделал наивные глаза маленького щеночка. «А может, вы себе как хотите, а я к Кристо сбегаю?» «А он дома? Что-то тихо у них сегодня». Полина попыталась с террасы посмотреть на соседнюю виллу, но не преуспела, мешали деревья и зеленая изгородь. «Они вообще-то не очень шумные. Ну, тетушка, ну, пожалуйста!» «Давай так, отправь ему маг-вестник и спроси, какие у него планы, умеешь?» «Ну, не очень», — признал Юра самокритично. «Хочешь, научу?» «Хочу, конечно, но только не сейчас. Можно я лучше добегу?» «Беги. Чего уж». Видимо, приятель его тоже застоялся во время шторма, потому что не прошло и 10 минут, да, мы только успели обсудить, какая обувь лучше подойдет для сегодняшней прогулки, как в калитку влетели оба мальчика. Аристотель Монолакис притормозил возле крыльца и по ступенькам поднялся уже степенно, как и подобает отпрыску хорошей эллинской семьи, пришедшему в гости к другу. «Добрый день, леди Конвей», — поздоровался он, — «добрый день, Кирия Полина». Дамы ответили на приветствие, поинтересовались здоровьем остальных членов семьи Монолакис и согласились с Аристотелем, что наладившаяся погода — это прекрасно. Наконец, когда все ритуальные реверансы были исполнены, в разговор включился Юра. «Мы пробежимся вдоль берега, хорошо?» «Не, кроссовки не буду надевать, я лучше босиком». И оба мгновенно испарились. Дамы же прошлись до деревни, степенно там, где это было возможно, и перепрыгивая, словно козы, с камня на камень, там, где вместо тропинки была сплошная грязь. Посетили полюбившиеся лавочки, покосились в сторону раскрытой двери храма и вернулись дальней дорогой вдоль берега моря. Мальчики, разумеется, домой не торопились. От деревьев уже легли вечерние длинные тени, когда Юра появился, таща в руках добычу, большую, в две мужских ладони, закрученную раковину, типа той, в какие дуют тритоны на древних эллинских мозаиках. Пока он отмывался сам и отмывал находку, совсем стемнело. На террасе зажгли лампу, и немедленно вокруг нее затанцевала мошкара. Полина хлопнула себя по лбу. «Тфу! Надо же все амулеты заново активировать!» «Думаете, шторм мог нарушить периметр?» — подняла брови леди Камила. Полина кивнула на светильник. «Видите, а от них тоже должно было защищать. Лучше я сделаю больше, чем у нас будет меньше». И она занялась активацией защитного периметра. Делом нетрудным, но нудным и требующим повышенного внимания. Плюс к тому Полине приходилось использовать накопители. Ее собственного резерва не хватило бы и на половину работы. Провозилась она часа два, потом прилегла отдохнуть. Разбудил ее неугомонный племянник, которого леди Камила отправила, чтобы пригласить Полину к ужину. Вставать не хотелось ужасно. Она тихонько повыла в подушку, потом спросила у Юры слабым голосом: «Может, я не пойду? Может, ты принесешь мне в кроватку чаю и какой-нибудь персик, и я буду дальше спать?» «Ничего не выйдет», — мальчик приоткрыл дверь и просочился в спальню. «Во-первых, ты сама всегда запрещаешь есть в кровати. Во-вторых, леди Камила велела тебя привести, потому что пришел суб-лейтенант, и у него новости, вот». Суб-лейтенант и новости — это было непобедимое сочетание. Когда Юра ушел, Полина еще пару раз душераздирающе вздохнула и встала. Удивительно, но на террасе ни гости, ни хозяйки не было. Хмыкнув, Полина заглянула в гостиную. Нет, И там пусто. Вся компания обнаружилась на кухне, где вместе с кухаркой Хрисулой они разглядывали выложенных на поднос крупных барабулек. Рыбы были вполне еще живыми, раскрывали рты и активно шевелили плавниками. Наверное, звали на помощь и надеялись удрать. «Так», — сказала Хрисула сурово и потыкала пальцем ближайшую рыбину. Та плеснула хвостом. «Ужин будет на час позже, потому что этих красавиц надо готовить сразу. В масле или на гриле?» «В масле», — сказала Полина. «Конечно, в масле», — поддержал ее сублейтенант, и они переглянулись, словно сообщники. «Ну что же, раз у вас есть время до ужина, давайте я расскажу новости». Оставив Хрисулу наедине с барабульками, они вышли на террасу. Костас жестом фокусника вытащил откуда-то бутылку темного стекла без этикетки и сказал: «Это домашнее, от моего дедушки. Попробуйте. Ничего нет лучше теплым вечером, чем молодое белое вино». Вино пригубили и похвалили. Отставив в сторону бокал, сублейтенант сказал уже серьезно: «С вашего разрешения я активирую амулет от прослушивания. Итак, сегодня, как только все успокоилось после грозы и шторма, заработали порталы. Я доложил руководству о вашей находке». Он кивнул в сторону дальней горы, чернеющей на фоне темно-голубого неба. «И, надо сказать, мне повезло. В Керкере оказался один из наших специалистов по судебно-следственной артефакторике. У него с собой был прибор. Ну, я в этом не слишком разбираюсь. Знаю только, что этот прибор считывает магическое поле всех объектов в интересующей оператора зоне. Мы вернулись сюда и проверили тот ручей». «И что же?» — спросила леди Камила нетерпеливо. «И вот». Костас выложил на стол несколько сколотых листов бумаги, к которым была прицеплена свернутая в рулончик узкая лента с графиком, чем-то похожим на кардиограмму. Все посмотрели на Полину, а Юра сказал: «Давай, читай, лучше тебя это никто не расшифрует». «Ладно». Она взяла в руки рулончик, растянула его и начала просматривать график. Несколько раз хмыкнула, один раз пробурчала что-то вроде: «Да ну, ерунда!» Потом посмотрела на Юру. «У меня в спальне на ночном столике лежат очки. Принеси, пожалуйста». Пока он бегал на второй этаж, Камила поинтересовалась. «Все хотела спросить, почему вы не исправите зрение? Магически или хирургически?» «А я исправляла. У меня была чудовищная близорукость -10, и я с ней жила до 25. Раньше нельзя было ничего делать, а потом пошла к магам-медикам и долго жила с нормальным зрением. Но вот в последнее время читать приходится с очками, увы». «Ага, вот и они. Спасибо, ребенок». Она внимательно прочла все, что было напечатано на трех листах описания, потом положила документы на стол, сняла очки и потерла переносицу. «Скажите, Костас, вы присутствовали при обследовании того участка?» «Да». «А вскрывать тайник не стали?» «Пока нет. Мы поставили там пару следящих амулетов, так, чтобы они показывали точку, где закопана шкатулка с разных ракурсов. Вдруг владелец Кратисии придет ее забрать. Конечно, мы все там наследили, так что он может и затаиться. А почему вы спрашиваете?» «Потому что, если верить этому графику, содержимое той самой шкатулки Кратисией не является», — ответила Полина с досадой. «То есть этот предмет не может ни на что воздействовать. Все магические линии замкнуты. Ни одна не смыкается с магическими полями ручья, земли или камня. Ни входа, ни выхода. Неужели ваш специалист этого вам не сказал?» Она посмотрела на суп-лейтенанта и покачала головой. «Ах так? Сказал. Но вы решили проверить, его или меня?» «Ну, это сейчас неважно, как мне кажется, дорогая». Леди Камила решила спасти сублейтенанта от немедленной расправы. «Но как такое может быть? Какой смысл в мольбе или проклятии, если все остается внутри?» «Вот и я думаю. Какой в этом смысл?» Слишком много усилий с ничтожным результатом. Возможно, неумелый создатель? Камила задумчиво постучала себя по нижней губе указательным пальцем. Ну, например, какая-нибудь из жительниц Ахарави, условная тетушка Диспиния, вспомнила рассказы своей престарелой прабабушки о том, как в молодости старушка приманивала жениха и решила повторить, неважно, со знаком плюс или минус, но слегка ошиблась. Вы хотите сказать, что наша условная Диспиния за давностью лет спутала право и лево и завернула хвостик у последнего значка в формуле не в ту сторону? — прищурилась Полина. — Примерно так. — Это возможно. Сублейтенант, доселе только переводивший взгляд с одной дамы на другую, словно зритель теннисного матча, осмелился подать голос. — Леди, наш артефактор сказал, что все было сделано твердой, уверенной рукой, то есть это вряд ли была старушка, с трудом вспомнившая россказни своей бабушки. — Ну? «Возможен и другой вариант», — Полина пожала плечами. «Формула закольцована нарочно». «Для чего?» «Например, для того, чтобы в определенный момент по сигналу извне проклятие развернулось и ударило по объекту. Или не проклятие, а, скажем, приворот». «Приворот в известном смысле ничем не лучше», — пробормотала леди Камила. «А разве в таких древних предметах срабатывает отсроченный запуск?» «Вообще нет, не должен», — покачала головой Полина. «Но мы же допускаем, что тут действовал особо изощренный маг-артефактор». «Хорошо, предположим, что так». Сублейтенант придвинулся ближе к столу. «Но что Посейдона ради могло понадобиться особо изощренному магу в нашей деревне?» «То, в чем эта деревня отличается от сотни других в Элладе. Во-первых, это место силы, в том числе и за счет посещения единым». «В том числе?» — выцепил Костас из речи леди Камилы. «Да. Здесь ведь точка магической аномалии, ведь так? Это не афишируется, но, в общем, особо и не скрывается». «Так, ну вот. А во-вторых, кого-то неизвестного может интересовать наша прекрасная сладкоголосая соседка Соня Мингард. Не знаю, как сейчас. В былые времена в оперных кругах практиковали довольно жестокие способы устранения соперников». Полина прикусила губу. «Ну почему только Соня?» — возразила она. «И скромный судовладелец мог наступить кому-то на хвост?» Фразу она не договорила, но леди Камила отлично ее поняла. «Вы тоже могли кому-то помешать?» «Да что же это такое?» Сублейтенант раздосадованно хлопнул себя по коленке. «Только вроде бы кончик появился, за который можно ухватиться, и опять все запуталось». В комнате воцарилось молчание. Нарушила его Хрисула, пришедшая сообщением, что рыба готова и ждать не будет. «И куда подавать, сюда или на террасу?» «На террасу», — распорядилась леди Камилла. «Костас, вы наверняка хотите помыть руки? Полин, зовите Юру. И все поторопитесь, наша бесценная Хрисула права. Барабульку ждут все, она не ждет никого». Польщенная повариха расплылась в улыбке. Уже поздно вечером перед сном Полина сосредоточилась и создала два маг-вестника, которые при некотором везении должны были долететь до Москвы. Писала она мужу старшей сестры. Борис был сотрудником службы магбезопасности и имел доступ в такие архивы, о которых простые смертные даже не слыхали. «Раз уж обзавелась родственниками, попробую этим воспользоваться», — пробормотала Полина, душераздирающе зевнула и упала на подушке.